Историческое наследие и будущее. Однако, как пишет редактор бизнес-новостей агентства Associated Press, одних традиций может быть недостаточно. В последние годы компании всех мастей занимаются поисками новой маркетинговой тактики, в которой бы сочетались угодные для потребителей традиции и обязательная для продолжения успеха прогрессивность. Wells Fargo Bank, организация, начинавшая с выпуска повозок для пони и дилижансов, сохраняет свою первоначальную идею и по сей день. Ее можно выразить девизом «быстро тогда, быстро сейчас». Разница лишь в том, что скорость современных дилижансов, благодаря компьютерным технологиям, возросла до световой. L.L. Bean продвигает свой каталог почтовой торговли, выходит в интернет, представляет женскую одежду, одновременно тщательно оберегая свой новоанглийский имидж. Как говорит представитель компании, классический внешний вид подходит для любого поколения. Неизменный успех перечного соуса «Табаско» тоже служит примером сбалансированного отношения к наследию и ориентации в будущее. В его рекламе используются традиционные темы, такие как разливы луизианских рек и перцовое пюре в дубовых бочках. В то же время компания позиционируется как современная и модная. Выпускает фирменные галстуки, участвует в кулинарных фестивалях, использует свой соус для приготовления коктейлей, впервые появившихся в сельских устричных кафе Луизианы. Наибольшей популярностью пользуется коктейль «Пожар в прерии», состоящий из порции текилы и небольшого количества табаско. «Маркетинг требует непрерывного сохранения равновесия», говорит президент компании Пол Маккелейни. История Америки знает множество компаний, не сумевших адаптироваться к изменяющимся рынкам. Рассказывает Роберт Собел, заслуженный профессор истории бизнеса Университета Хофстра. Решающий момент наступает, когда президент фирмы говорит: «Товар создал мой отец, и это памятник в его честь. Пока я жив, мы будем выпускать его». Само собой, года через четыре он уже не является президентом. Если вы обеими руками держитесь за свое прошлое, вы обречены.